Глава пятая. Нигде. Дворец Дерина Грунта исчезает в яркой вспышке, застилающей сознание. Я чувствую уже привычный рывок, словно кто-то выдернул из-под ног землю. Уши закладывает пронзительный звон, а затем тело охватывает чувство невесомости. Сознание проясняется неожиданно. Мгла портальной энергии развеивается, но... Я не чувствую под ногами твердой почвы. Вместо этого заторможенный после изнуряющей схватки с Дерином мозг неожиданно осознает, что я лечу. Через секунду все поглощает шум... Нет, рев ветра. Порыв рвет расстегнутую кожаную куртку, которую я ношу поверх брони. Глаза моментально наполняются слезами. Меня закручивает, но растопырив руки и ноги в разные стороны, я с трудом останавливаю вращение. «Елайская гниль! Что это за шутки?» Я падаю на землю откуда-то с небес. Подо мной огромный темный лес, затянутый туманом. Чуть дальше пики острых гор, а рядом с ними облака пронзает какое-то огромное строение, которое теряется в сумрачной дымке. Страх разбиться, ярость на аулы, которую я виню в происходящем, непонимание, почему портал не сработал как надо, все это захлестывает меня, мешая думать и осознавать происходящее. До земли довольно далеко, но действовать нужно сейчас. Всплеск эмоций, поглотивших меня поначалу, отступает, я пытаюсь себя подбодрить. Ничего, спасая Айрилен, мне уже доводилось оказываться на такой высоте, выпрыгнув с Эллара Хайсамы. Нужно всего лишь вызвать несколько многослойных воздушных щитов. Касание источника, вызов заклинания, воля, контроль. Ровно мгновение мне требуется для того, чтобы осознать. Я почти не чувствую собственный источник и ауру, а земля меж тем приближается с дикой скоростью. Запаниковав, я все-таки взываю под собой направленный навстречу поток воздуха, чуть сбиваю скорость, но колдовство рассеивается почти мгновенно. Проклятье, еще раз! Испуг снова захлестывает сознание. «Помоги!» — мысленно взываю я к перчатке, понимая, что собственные колдовские импульсы еле срабатывают. Но она молчит. Впервые на моей памяти частица Арканума не отвечает. Впервые я не ощущаю в ней никакой энергии. Скорость снижения высока, куда выше, чем хотелось бы. Испытывая стойкое ощущение, что вот-вот разобьюсь, я невероятным образом умудряюсь концентрироваться. Ну же, ну же, ну же! Подо мной вспыхивают остатки магии, которые я буквально выдавливаю из своих энергоканалов. Один щит, второй, третий. Каждый из них появляется на мгновение, но тем не менее на чуть-чуть все же задерживает меня. Мелькают верхушки высоченных деревьев, я едва успеваю прикрыть лицо руками, вызвать физический щит вокруг тела не получается, и тут же чувствую град ударов, пролетая сквозь густые ветви. Они ломаются, трещат, а одна довольно чувствительно впивается в меня, в плечо, заставляя испытать острые приступы боли. Очередная ветка хлещет по лицу, проскочив через выставленные руки, а затем резкий удар выбивает из легких воздух и перекручивает меня через голову. Я снова чувствую падение, но на этот раз оно короткое. Миг, и я прикладываюсь к земле. «Ах, мать твою!» — стану я, лежа с закрытыми глазами. «Неужели остался жив?» «Повезло, кажется». Полежав какое-то время и отдышавшись, я приподнимаюсь на локте и осматриваю себя. Руки оказываются просто сильно оцарапаны, как и лицо, по ощущениям, а вот в левое плечо вонзилась ветка. Проклятье. Сжав зубы, я крепко хватаюсь за деревяшку и чуть шевелю ее. Плечо пронзает вспышка острой боли, и я ругаюсь всеми бранными словами, какие только знаю. Вот бы хам сейчас почерпнул много нового для себя. Проклятье. Жаль, что его пришлось оставить с Сейраном. Тем не менее, шока нет, и, рискнув, я тяну ветку. Усилий прилагать не приходится, она выскакивает из раны довольно легко, что меня только радует. Пошевелив плечом, локтевым суставом и кистью, я убеждаюсь, что критических повреждений нет, хоть из раны и сочится кровь. Ничего. Это ничего. Задрав голову, я оцениваю высоту деревьев и только хмыкаю. При таком падении имелась высокая вероятность насадиться на какую-нибудь ветку не рукой, а головой. Повезло. Мне просто повезло. Я сажусь на пожухлые листья, приваливаюсь спиной к грубому, шершавому и заросшему мхом стволу. Надо выдохнуть, успокоиться и все проанализировать. Первое, стоит узнать, куда я попал. Тут нет и намека на Эллар или башню какого-нибудь колдуна, или даже на самый захудалый населенный пункт. Дикая глушь, судя по тому, что я видел с воздуха и наблюдаю сейчас. Почему меня не выкинуло туда, куда меня отправляла Аула? Что-то сбило портал? Подняв перчатку, я снова пытаюсь вызвать карту или докричаться до частицы Арканума, но бесполезно. Кристаллический элемент доспеха даже не светится. Теперь это просто полупрозрачный камень, в который заковали мою руку, и внутри которого плавает бирюзовый туман. Магия тоже не отзывается. После приземления мой источник будто бы выдрали с корнем, и я даже не чувствую собственной ауры. Странное ощущение. Такое непривычное. Словно оказался голым и безоружным перед самым свирепым зверем, какого только можно представить. Впрочем, можно сказать, что все так и есть. Бросив взгляд на рану, я вижу, как из нее сочится кровь. Елайский пепел! А ведь теперь я не смогу залечить даже самую простую царапину! Не смогу возвести щит и остановить меч или заклинание врага, не смогу... Ничего! Нет, нет, нет! Возьми себя в руки, Хэл! Рычу я сам себе. Несколько месяцев назад ты очнулся на этом ублюдском континенте без ничего и умудрился отыскать друзей и вернуть утраченную магию. Это просто лес. Лес! Ничего страшного. Просто лес, в котором почему-то не работает магия. Мелькает в голове напряженная мысль, но я отгоняю ее. Нужно сосредоточиться на другом. Поднявшись на ноги, оглядываю чащу, в которой оказался. Мрачная, темная, затянутая мхом и паутиной, поросшая высоченной травой и кустарниками, она производит впечатление места, в котором никогда не ступала нога человека. Не удивлюсь, если это правда. Кроме засапожного ножа и трутницы, которую я всегда ношу при себе, вещей у меня нет. Никаких. Меч выпал во время схватки с Дерином, там он был бесполезен, а поясная сумка оказалась сорвана во время падения, и это очень плохо. Магии нет, аптечки нет. Если не обработать рану на плече, туда может попасть инфекция. Разумеется, о спирте и речи не идет. Найти бы воду. Соорудив из рукава рубахи повязку, я как смог перебинтовываю руку. Итак, произношу вслух, ибо от окружающей тишины, в которой не слышно даже шуршания насекомых и птичьих голосов, становится не по себе. И что дальше? Куда идти? Как защититься от опасных хищников или монстров без магии? Чем питаться? Охотиться или ставить силки я не умею, да и нечем добывать пищу. Не ножом же! Хотя нужно найти длинную палку и с помощью ножа и обрывков рубашки, с которой я уже мысленно попрощался, соорудить копье. Будет хоть какое-то оружие. Ладно, нужно двигаться. Главное — не помереть от жажды и не заблудиться. Что-то мне подсказывает, что в этих лесах можно гулять целую вечность. Поначалу удача поворачивается ко мне лицом. Довольно быстро становится понятно, что смерть от жажды не грозит. Через несколько часов блужданий по густому лесу я натыкаюсь на ручей с кристально чистой водой. Жалко, что с собой нет никакой фляжки, но тут уж ничего не поделаешь. Рану удается хорошенько промыть и, поменяв повязку на новую, ради которой пришлось оторвать очередную полосу ткани от рубашки, я слегка успокаиваюсь. «От жажды не умру», — хмыкаю сам себе. «Одной проблемой меньше». Теперь меня волнует ориентирование, но с этим я разбираюсь достаточно быстро. Идти, собственно, некуда, кроме той огромной постройки, которую я видел, пока падал. Там могут быть люди, еда, кров, карты, дорога, указатели, хоть что-то. Все лучше, чем бесцельно шарохаться по лесу. Решив этот вопрос с самим собой, я пытаюсь залезть на какое-нибудь дерево и сориентироваться, но быстро выясняю, что с верхушки даже самого высокого из них ничего толком не видно. Так что, оставив идею продолжать изображать обезьяну, я прикидываю примерное направление и продолжаю продираться через неприветливый, затянутый дымкой лес. Надеясь, что не промахнусь. Мне снова везет к вечеру первого дня пребывания в чаще. Я обнаруживаю скалистую возвышенность и растущие на ней исполинские широколиственные деревья, увитые толстыми лианами. Не без труда забравшись на одно из этих деревьев, я осмотрелся. Отсюда обзор был отличный. Над мрачным, все так же затянутым туманом покрывалом леса, на юге виднелась огромная постройка, вырастающая из дымки, словно скала из воды, подпирающая само небо. Разглядывая эту постройку, я понимаю, она невообразимо огромна, куда больше, чем все башни и замки, какие я только видел. Но вот в чем странность. Небо было затянуто такой же серой хмарью, и солнца за ними почти не было видно. Однако за целый день, пока я брел через лес, темнее или светлее не стало. Но как бы там ни было, надо продолжать движение. Направление я выбрал верное, вот только с оценкой расстояния ошибся. Прикинув его, я понял, что по пересеченной местности, укрытой вековым лесом, испещренной бурными ручьями, скалистыми гребнями и сильно заросшей буераком, двигаться получается очень медленно. Никаких дорог, никаких троп, никаких обозначений. Само собой, в такой-то глуши. Бродов, никаких ориентиров, ничего, кроме бурелома, заваленных старыми деревьями оврагов, высоченной травы и колючего кустарника. И это при полном отсутствии звуков. Ни птиц, ни насекомых, ни животных, ни даже шума ветра в деревьях. Неподвижными были не только растения, но и, казалось, даже сам воздух. Я обратил на эту странность внимание почти с самого начала, но она продолжала смущать меня, вызывая в душе смутное чувство тревоги. «Что-то не так с этим лесом», — бормотал я всякий раз, когда отодвигал рукой ветви, и они медленно-медленно возвращались в первоначальное положение, словно бы двигаясь в толще воды. «Что-то не так». Сумерки наступают быстро. Когда я лез на исполина, серое небо пропускало достаточно света, но стоило спуститься, как деревья окутал сумрак. Краски потускнели, а видимость резко упала, как по щелчку пальцев. Я понимаю, что это не просто закончившийся день. Слишком резко исчез свет, но повлиять на это никак не могу. Просто потому, что не понимаю, что происходит, и не имею возможности использовать магию. За все время, пока я блуждал сегодня по лесу, старательно перебирал в голове возможные варианты происходящего, в первую очередь я подумал о том, что выжег себя во время схватки с Дерином, но быстро отбросил эту гипотезу. Даже после того, как я использовал, если бы использовал, всю доступную мне магию, в течение нескольких часов ее крупицы восстановились бы во мне. Но здесь этого не наблюдалось. Я был абсолютно пуст. Ни о чем подобном я никогда не слышал и не читал, и в полупустой памяти не было ни единой подсказки о том, куда я мог попасть или что со мной произошло. Я не решаюсь продолжать путь в темноте, не имея никакого желания споткнуться и свернуть шею в каком-нибудь овраге. К счастью, чтобы устроить привал, далеко отходить не пришлось. Подле скалистого гребня находилась удобная, ровная и сухая площадка, еще и защищенная с одной стороны каменным откосом. Поискав вокруг хворост, которого в лесу имелось в избытке, я складываю небольшой костерок и поджигаю его с помощью трутницы. Елайский пепел. Как же хорошо, что я всегда таскаю ее с собой. Вот и пригодилась. А Айрилин еще смеялась надо мной и язвительно спрашивала о том, зачем магу такая топорная вещица. Пламя жадно лизнуло древесину и мгновенно разошлось. Я жду, пока оно пожрет тонкие веточки, и подкидываю сучья побольше, глядя на огонь и летящие вверх искры. Мысли крутились вокруг происходящего рядом со мной безумия. Айрилин, околдованные друзья, осколки, вечные, Зеалтор, другой континент, магия, Этерниум, порталы. Как так получилось, что я оказался втянут во все это? Почему именно я? И как выпутаться из всего этого? Спалось тревожно. Я не заметил, как провалился в забытье, но после того, как это случилось, отдохнуть тоже не удалось. Мне снилось, что я вижу себя со стороны, и что всю ночь вокруг меня кружат странные дымчатые существа. Бесформенные, полупрозрачные, они то появлялись из темноты, вплывая в круг света, который давал едва горящий костер, то исчезали в темноте, но каждый из этих странных сгустков, а может, это был один и тот же, приближался и задевал меня краем своей дымки, заставляя ворочаться во сне и стонать. И в эти моменты мне снились другие сны внутри сна. Странные, непонятные, тревожные и мрачные. Они будто были чужими воспоминаниями. отголосками тех событий, которые когда-то давно затронули тысячи жизней. И сейчас в моем сне эти жизни одна за другой пронзали сознание, заставляя испытывать то, что испытывали совершенно незнакомые мне люди. «Они объявят войну, мой повелитель, как только вы пойдете на уступки!» «Отец, я не хочу выходить за него! Он же урод!» «На, сестренка, поешь. Тут немного плесени, но это ничего. Завтра попробую достать еще что-нибудь». «Меня сегодня стража в храмовом районе так отмудохала, что не встать! Ублюдки, за цвет кожи, представляешь?» «Боюсь, у меня для вас плохие новости. Заражение уже не остановить». «С днем рождения!» «Ты что, напился?» «Ты сын Алатора Каринского! Что о нас подумают соседи?» «Контракт заключен, господин Сарн. Завтра ваш конкурент будет мертв». «За что? За что? Помогите мне! Я задыхаюсь! Воды! Воды! Принесите бинты, у него сильная кровопотеря! В атаку, воины! За нашего господина! За вечного Зеала!» «Не думаю, что вы сможете поступить в нашу академию. У вас слишком слабый дар». «Я не хотел! Не хотел! Он выскочил из-за дерева, и я спустил тетиву!» Не знаю, сколько всего было этих образов. Сотни или тысячи. Не знаю, насколько они были правдивы, но отчего-то я чувствовал, что все увиденное мной имело место быть. Что-то совсем недавно, что-то в далеком прошлом, а что-то, по какому-то неясному ощущению, только должно было произойти. Не выспавшись, я поднялся с каменной площадки, испытывая неясную тревожность. Справив нужду и напившись в ближайшем ручье, определил свой вчерашний курс и зашагал по неприветливому лесу, который не думал меняться. Теперь я безостановочно чувствовал внутри себя какое-то беспокойство. Эти сны, неестественная тишина, эти дымчатые существа. Несколько раз я ловил себя на мысли, что, кажется, видел их за густыми зарослями, но, бросившись следом, не обнаруживал ни их, ни каких-либо следов. «Какие еще следы, идиот?» — проворчал я после последнего такого раза. «Они же бесплотные!» Добраться до треклятой башни оказалось куда сложнее, чем я думал. И без того немалое расстояние осложнялось непроходимостью леса, а вдобавок к этому на моем пути не попадалось подходящих для осмотра окрестностей и возвышенностей. Как итог, я сбился с верного направления. Идиотский рельеф постоянно заворачивал меня, так что я, можно сказать, ничуть не приблизился к своей цели. Но самое удивительное, прошло уже 3 дня с тех пор, как я оказался в этом месте, но я совершенно не чувствовал голод и даже жажду не испытывал. Проверил это, не попив целый день, и ничего, даже горло не пересохло. Кроме того, я не чувствовал температуры, мне не было холодно ночью или жарко днем, все было каким-то средним. А еще моя рана. Она не затягивалась, но и не сочилась кровью, а осталась точно такой же, какой была, когда я ее получил. Все это было очень странно, а я даже не знал, что предположить. Быть может, я умер и оказался в чистилище, в которое верили некоторые жители анклавов. Дождавшись наступления сумерек, которое случилось так же резко, как и в прочие дни до этого, я снова остановился на привал. Пытался найти какое-нибудь высокое дерево, но в этой части леса растут лишь такие, чьи нижние ветви начинаются метрах в 3 над землей. Снова беспокойный сон во сне. Снова непонятные дымчатые существа, которые теперь появляются вокруг костра по 2 и 3, касаясь меня. Снова образы чужих жизней, и снова я не могу проснуться, пока дымчатые не исчезнут. Очнувшись наутро с тяжелой головой, я уже не был уверен в том, что иду в верном направлении, и начал слегка нервничать. Ландшафт спускался все ниже и ниже, и не было никакой возможности оглядеть лес хоть немного. Никаких признаков человека мне по-прежнему не встретилось. Тем удивительнее было к вечеру наткнуться на древние каменные развалины какой-то башни, судя по сохранившемуся основанию. Она просто появилась передо мной, словно материализовалась меж здоровенных деревьев. Размер внушал уважение. Постройка была высоченной, судя по количеству каменных обломков, усыпавших всю округу, но даже близко не такой, к которой я шел. Часть из обвалившихся валунов обвил плющ, как и саму башню. Часть покрылась мхом или оказалась скрыта под густой травой, часть уже исчезла под слоем дерна. Кажется, разрушена эта постройка была очень, очень давно. Я обрадовался находке. Это было первое что-то, что говорило о том, что когда-то тут бывали разумные существа. Я надеялся на то, что это не галлюцинация. Однако я не выскочил к башне находки, сломя голову. Для начала осторожно обошел ее по периметру, убедившись, что вокруг никого нет. Убив пару часов на слежку за развалинами и разведку, я убедился, что здесь никого нет. А так как уже снова смеркалось, решил устроиться здесь на ночлег. Башня была полая. Все лестницы вдоль стен давно обвалились, крыши не было, никакой утвари. Внутри властвовала такая же дикая природа, как и снаружи. Зелень, мох, старые листья и никакого намека на звуки или запахи. Я побродил вдоль стен, но не найдя ничего интересного, развел костер. Скорее по привычке, а не по необходимости. И лег спать на мягкой траве. Просыпаюсь я резко, как бывает за секунду до кульминации кошмара. Сердце бешено колотится, на лице я чувствую испарину. Что же такое мне снилось? Костер давно потух, и впервые за все время пребывания в этом проклятом лесу мне холодно. «Хелгар!» Я едва не подскакиваю, услышав свое имя. «Зараза! Это еще что за шипение?» Не вставая в полный рост, я на корточках подбираюсь к ближайшему пролому в стене и, быстро выглянув в него, вылезаю наружу. «Ты не должен был проснуться!» Слова, обволакивающие сознание, заставляют испытывать боль. Они бьют по голове, похлеще кулака торса или дум-дума. «Проклятье!» Пошатнувшись, я пригибаюсь и, ежесекундно озираясь, прыгаю к ближайшему обломку башни и прячусь за ним. «Проклятье, что теперь делать? Куда бежать? Что это за хрень?» «Спи! Спи и увидишь!» Еще один ментальный удар оказывается настолько силен, что швыряет меня на мягкую землю. Но он же и отбрасывает меня от нападающих, судя по всему. Давление в черепе, словно стянутым стальным обручем, вдруг спадает, и на какой-то миг мое сознание проясняется. Встав на корточки и обернувшись, я вижу, как к башне стягиваются тени. Это те самые сгустки, которые мне снились. Только их не два, не три, не пять, несколько десятков. Они выплывают из леса по всему периметру поляны, а внутри клубящегося дымом тел то загораются, то гаснут красные точки — так похожие на звезды. Я не рискую проверять, что они со мной сделают. Пока есть шанс, пока они вновь не нанесли ментальный удар, я отталкиваюсь от земли, ныряю в ближайшие кусты, рвусь в сторону могучих деревьев под прикрытие чащи. И в этот самый миг камень, за которым я пытался спрятаться, обращается в пыль. Теперь сомнений не остается. Связываться с этим дымом может быть опасно. Эти создания, кем бы они ни были, умеют воздействовать и на физический мир. Не только на сны.